Глава 18. Второй этап развлечения древних. Долина Хорс. Астральная арена. Ложа странников. Сутки спустя. Сейчас он не достиг своего прошлого пика. Задумчиво пробормотал Гумонт, стоя у края балкона и с интересом наблюдая за трибунами, истекающимся потоком участников к самому сердцу арены. Но, как по мне, он стал на порядок опаснее и расчетливее. «Так и есть, брат», — раздался тихий голос Алейды. Прямо сейчас из всех странников она единственная, кто находился в своей призрачной форме. «Архидемон жестокости Аснай это подтвердил. Можно сказать, что он убедился в этом на своей шкуре. Нынешняя сила носителя высшей речи значительно отличается от той, какой он обладал ранее. Боюсь, что смерть 40 лет назад сыграла ему на руку». «Этот ублюдок!» — прошипел сквозь зубы Фараф, медленно выходя из себя и до хруста сжимая подлокотник каменного кресла. «От него невероятное количество катастрофических проблем. Вот почему от одного вшивого безуродного рианорца в 10 000 раз больше бед, чем от всей этой треклятой изничтоженной расы. Какого астрала он так верен своей бездне? Чем его завлекла эта старая тварь, что он никак не сломается, как и остальные его сородичи?» «Такова суть мироздания. Всегда находится тот, кто идет против всех установленных правил. Он не первый и не последний», — философски заметила Харса голосом своей главной посланницы. «Именно поэтому мы сейчас и находимся в этих телах. Если сможем сломить его, не оставив надежды, то награда будет нашим продвижением дальше. Представьте», — вдруг обратилась ко всем присутствующим странница, — «что таких, как он, у нас будут тысячи, а затем десятки тысяч». С алчным блеском в глазах прошептала женщина. Обстановка в ложе после ее слов стала необычайно располагающей и в то же время напряженной. «Ни одно мироздание не сможет устоять перед такой непобедимой армадой. Ни один мир». «Лишь это меня и радует прямо сейчас», — довольно усмехнулся Уратап, кровожадно оскалившись и подбочинившись. «Однако замечу, что в настоящем и живом теле есть нечто заманчивое и восхитительное», — подался в размышления Аарас, тщательно ощупывая кожу на лице. «В нем есть нечто необычное. Оно слабо и уязвимо, но и в то же время ты отчетливее ощущаешь его важность, ценность и само значение жизни и живой плоти. Смертные — странные существа. Даже жаль, что после того, как мы покинем их, это тело сразу погибнет». «Когда под наше влияние попадут иные миры, а силы астрала в наших сущностях станет больше, тогда мы сможем сами создать себе тела по своему подобию и желанию, которые смогут удерживать нашу мощь в живой плоти, прямо как у той старухи», — хищно ухмыльнулась Харса. «Поэтому нам так необходима голова рианорца и все его знания. Сейчас он является той самой преградой и последней ступенью к увеличению нашего общего могущества». «Ты уверена, что все пойдет согласно твоему плану?» — хмуро поинтересовался Фараф с тяжелым вздохом. «Не переживай», — успокоила того страница. «Встреча с ним случится в самый нужный момент. А до тех пор астральная арена не выставит никого из нас против него. Лазейки можно найти даже в строениях древних». «Что? Быть такого не может», — выпалил возбужденный Гумонт, с ошеломленным взглядом медленно поворачиваясь к женщине, пока все остальные странники скрестили свои шарашенные глаза на ней же. «Только не говори, что тебе удалось подчинить арену», — прошептал неверящий мужчина. «Лишь слегка», — с расцветающей предвкушающей улыбкой призналась-то. «Но этого хватит для уничтожения рианорца. К тому же, по моим расчетам, нам не нужно ждать финального дня. все закончится гораздо раньше». На целую минуту в ложе возникла удушающая тишина, а пять астральных сущностей выпали в осадок от столь шокирующих новостей. Однако в следующий момент из окружающих их теней раздался голос Алейды. «Братья и сестры, вам пора спускаться к другим претендентам. Второй этап вскоре начнется». Долина Хорус. Астральная арена. Ложа Жнеца Бездны. Тихое пение малышек осталось таким же, как и прежде. Но сейчас оно кажется каким-то грустным и тоскливым. Раньше ноктюрны представительницы Зеленвальда приносили радость, а вот ныне все иначе. И винить феи в этом не было никакого смысла. В глубине души я их понимал. Скорбь, отчаяние, тревога. В эти напевы они вкладывали самих себя и свои мысли о случившемся. Правда, вынужден признать, что их голоса остались по-прежнему успокаивающими, а вкупе с едва уловимым стрекотом их восстановившихся крыльев все ощущалось на порядок умиротворяюще. Поразительное спокойствие. Все же Леслина на славу знала свое дело. Хотя кто бы сомневался, что у богини жизни целого мироздания получится совершить подобное чудо. Феи потеряли свои крылья и голоса несколько лет назад, и восстановить утраченное не так-то просто. Порой даже для божества. Но жена Картара смогла это сделать. Если судить по довольным лицам малышек, те были счастливы. По-настоящему счастливы и благодарны. Их эмоции не врали. Вот только пение все так же оставалось грустным и печальным. С момента их полного исцеления прошло всего-то полдня. Но троица не отлетала от меня ни на шаг. Те постоянно кружили рядом, и все мелодии, которые они напевали, посвящались лишь мне. Обделили девчушки своим чудом даже богиню жизни, поэтому она то и дело бросала свои обиженные взгляды в мою сторону. А мироходца этот факт только умилял и веселил. Причем каждая из фей умудрилась найти на моем теле то или иное место, которое отныне считала своим. Не окружила над моими волосами, и довольная личико феи теперь всегда мелькала перед глазами. Макушка головы стала местом ее дислокации. Ифа облюбовала левое плечо. А восстановив свое прелестное лицо, все смогли понять, что та была страшно стеснительна и нелюдима после случившегося. Яни, самая младшая из всей троицы, теперь оставалась на том самом месте, на котором оказалась впервые, в нагрудном кармане справа. И теснота для такой крохи не являлась проблемой. Ее заинтересованная мордашка то и дело выглядывала из-за пласта темно-алой ткани, и благодаря цвету ее кроваво-красных волос рассмотреть порой саму фею на фоне доспеха было практически невозможно. Количество разумных на арене все продолжало нарастать. Шум, гам, кровожадные возбужденные крики, а также вопли нетерпения и подбадривания. Какофония различных звуков слилась воедино и поглотила всех внутри ристалища подобно проклятию. Каждый присутствующий житель Мировина так или иначе приветствовал выживших храбрецов, которых из 2000 осталось менее 300. Золото, серебро, оружие, артефакты и драгоценные камни все летело вниз многоуровневых трибун прямиком к ногам участников. Вот только все это время я не обращал никакого внимания на рев опостылевшей мне толпы. Ведь в голове у меня звучала безупречная мелодия ледяного леса. «Простите нас, благодетель Зиантар!» Вдруг раздался над ухом жалобный и едва тихий голос Ния. А пение резко прекратилось. «Мы давно не практиковались. Вам не нравится, да?» Главная суть феи Зеленвальда в том, что поют они не для всех, а лишь для тех, кого сочтут достойным, потому как благодаря своим магическим способностям свое мастерство они передают напрямую в сознание слушателя, а не во всеуслышание. Порой за всю жизнь невозможно услышать их драгоценного голоса. И теперь я понимаю, почему асуры изуродовали безобидных существ. Они отказались. Отказались петь для них после утраты крыльев. Силы их не заставить, и таким образом они решили им отомстить, не убивая. Ведь по неподтвержденным слухам они великолепные эмпаты, а их ноктюрны перед битвой делают любого разумного сильнее. Впрочем, правда это или вымысел, я не знаю. Никогда не интересовался подобным. «Все по-прежнему бесподобно, девочки», — улыбнулся как можно теплее, сидя на перилах ложи и неторопливо разлепляя веки, попутно с этим глядя, как увлеченно между собой общается бездна с божествами и архидемоном, пока сам Картар беспробудно дрых в кресле неподалеку. Тому было плевать как на вопли народа, так и на их крики. «Ваша поэзия, как и всегда, на высоте». «Спасибо вам, благодетель Зиантар», — заговорила шепотом Ифа, поглаживая меня по щеке, своей миниатюрной ладонью словно утешала. «От вас нам приятно это слышать. Вы хороший рианорец, но почему-то очень и очень часто грустите и сожалеете о чем-то. Мы это чувствуем. Вы грустите даже тогда, когда всем улыбаетесь». «Вот как. Что ж, от столь проницательных существ даже я не смогу скрыть всего накопившегося. Все высокоранговые менталисты позавидуют подобной эмпатии». «Вовсе нет, Ифа. Во мне мало хорошего. Очень мало», — подмигнул я весело малышке. «В сущности, я корыстный, гневливый, самонадеянный, самодовольный и достаточно злобный рианорец. Можно сказать, что за многие годы я стал квинтэссенцией смерти и зла. Окружающий нас мировинский сброд не даст мне солгать. А над грустью и сожалением я не властен. Это укоренилось во мне давным-давно против моей воли». «И вот опять», — взволнованно зашептала Яни, выныривая из нагрудного кармана. «Но теперь уже печаль. Вы будто калейдоскоп различных эмоций». «Калейдоскоп? Так меня еще не называли». «Вы ведь никому не расскажете об этом, не так ли?» — улыбнулся я беспокойным малышкам. «Пусть это будет нашей маленькой тайной». «Хорошо, мы никому не расскажем, благодетели», — заговорщицки прошептала Ния. «Клянемся вам». «Вот и хорошо». Однако договорить я не успел, потому как в следующий миг астральная арена мгновенно замолкла, а силуэт посланника Гумонда начал подниматься в воздух к самому центру ристалища, и одновременно с этим в прежнем месте начала медленно формироваться пространственная арка для будущего испытания. «Дамы и господа!» громко заговорил посланник, отчего беспробудно дрыхнувший пал резко вздрогнул, протяжно зевнул и затуманенными глазами зазирался по сторонам. «Второй день развлечения древних вот-вот начнется!» «Чего? Кто?» — возмутился сонно драгун. «Какого лешего он так орет?» Правда, стоило его взгляду сфокусироваться, как кто-то вновь беззаботно зевнул, потянулся всем телом и утвердительно кивнул. «А, точно, вспомнил. Мировин же!» «Слишком бурная ночь?» С лукавой улыбкой осведомилась ни с того ни сего бездна, невольно скосив взгляд на невозмутимо смущенных жен мироходца. «Ох, и не говори!» — пожаловался наигранный Картар, поднимаясь с насиженного места. «Совсем заездили!» «Посмеешь закончить свое предложение, и я тебя придушу!» — пригрозила ему Вальдхэри, сжимая кулак и показывая его мужу, отчего покровительница тихо рассмеялась и вновь обратила свое внимание на арену. «Из 2000 участников у нас осталось всего 283 претендента!» Продолжил надрываться послание, кружа в воздухе, пока безумная толпа вовсю ликовала. «Сегодняшний день принесет нам схватки один против одного, один против двоих, один против троих и один против четверых! Как только арка сформируется, то попрошу всех воителей пройти внутрь. Ну а далее... далее все будет зависеть от вашей удачи и собственной силы!» На некоторое время арена вновь затихла, но только для того, чтобы буквально секунду спустя взорваться неостановимым гулом оваций, аплодисментов и сгущающейся бешеной эйфории. «Удачи! Один против двоих, один против троих, один против четверых?» Вдруг вышла из себя Ивара, повысив голос. «Это полный абсурд! Что за бредовые правила? Это...» Задыхаясь от возмущения, шипела она. «Это... несправедливо, моя дорогая, не так ли?» Тепло улыбнулась бездна, невольно взглянув на меня. «В этом вся суть развлечения древних. Это не соревнование, не состязание. Это даже не смертельный турнир, это развлечение. Сильный побеждает слабого, слабый пытается одолеть сильных. Вот такая здесь равность. Тогда в чем смысл этого фарса? Фыркнула недовольно Лислина. Где здесь хваленная равность? Я ведь уже говорила, что равность у всех относительна. А любая смертельная опасность стоит в себе крохотный шанс на еще большую силу и становление. Возможность выйти за рамки пределы, а также стать чем-то значимым. Тогда получается здесь. Пришла к невероятному сознанию Вальдхери, расширив глаза. Да, здесь нет победителей, либо их сразу несколько. В прошлый раз всего за 5 дней схваток в живых из 3000 разумных осталось около 10. Все остальные стали жертвой развлечения древних. «Что за сумасшедший мир?» — тихо простонала Ивара. «Как по мне, он хуже», — отметила расслабленная, ловко спрыгивая с одних перил и запрыгивая на другие. «Намного хуже. Прогнивший мир со своими прогнившими правилами и законами. Его уже не спасти. Пусть катится в необъятную пропасть». «Ты готов?» — вдруг вопросил задумчиво мироходец, а после глазами указал вниз. «Там остались не слабаки, отнюдь не слабаки. К тому же стоит ждать подвоха от странников». «Разумеется, готов. Смерть меня не страшит, но и погибать я пока не собираюсь». Затем обратился к 3 взволнованным феям, что продолжали находиться на своих облюбованных местах моего тела. «Ния, Ифа, Яни, останьтесь здесь. Можете пока порадовать Лислину своим присутствием, а я скоро вернусь». Рианорская эмпатия за долю мгновения уловила вселенские переживания и страх в сознании всей Троицы. Однако пару секунд спустя крылья их тихо застрекотали, и все как одна спорхнули на каменные перила перед богиней жизни. «Берегите себя, благодетель!» — прошептала беспокойно Ния под напряженные кивки своих подруг. «Главное, не забывайте, вы хороший, очень хороший». «Ага, хороший, значит. Было бы это действительно так, то ничего подобного за 2 моих жизни не случилось». «Картар, богини, Вальдхери!» — кивнул уважительно я всем присутствующим и под конец обратил свой взор на покровительницу и склонился чуть ниже. «Госпожа бездна». Взгляд Великой Матери был все так же мягок и печален. Вот только ответа я дожидаться не стал, а просто соскользнул спиной вниз. В ушах свистели порывы ветра, а мое падение, если судить половине эмоций, заметило как минимум половина арены, потому как образовалась удушающая гнетущая тишина с привкусом страха, раздражения и ненависти. Ритм угасания. Техника телепортации сработала в самой выверенной манере, поэтому секунду спустя я уже стоял прямо напротив полностью сформировавшейся пространственной арки. Взгляд невольно прошелся по огромным и затихшим трибунам, после по рядам хмурых и мрачных воителей, а затем сфокусировался на 5 странниках в теле своих самых могущественных посланников, что стояли особняком от прочих. Хаарса, Уратап, Фараф, Гумон, Таарас. Хаанса, Тенара, Лето, Салайн, Имберт. Альва, Гаргон, Фурия, Ифрит и Асура. Один смертный против 5 бессмертных. Хм. «Скоро», — прошептал я одними губами, вглядываясь в их невероятно спокойные лица и предвкушающие взоры. «Час вражды и ненависти закончится очень скоро». «Ладно, сейчас поглядим, насколько я везуч в своей второй жизни. Хотя откровенно сомневаюсь, что дело здесь в удаче». Затем, неспешно повернувшись к арке, я сделал шаг вперед, и весь мир разом поблек, а следом необратимо погас.